Глава 8. Панкрат Кученок. 34 года. Подпольщик. Вывернувшись на проспект с улицы имени Елены Блаватской, по тротуару с гиканьем и свистом ехал казачий строй. Собственно, не ехал, а шел. Но фуражки с околышами были заломлены под таким немыслимым углом, и сами станичники столь лихо пригорцовывали на ходу, что невольно казалось, будто они хотя и пешие, а все же как бы на лошадях. Схоронили, стало быть, Есаула. Панкрат Кученок, тот самый светлый муж, что когда-то вывел за руку протопорторга из темницы, нахмурился, дернул углом рта и, коснувшись кнопки, убавил прозрачность оконного стекла. Казачество он недолюбливал. До сих пор не мог ему простить 1613 год, атамана неупокой коргу и роковой выстрел из пищали по чудотворному образу. Однако сейчас его занимало другое. «Кто же я такой?» — мучительно думал Панкрат, заикаясь чисто по привычке. Это случалось с ним каждый раз, когда он пытался мыслить членораздельно, то есть словами. «Теневик или все-таки подпольщик?» Оглянулся через нервное плечо и с неприязнью окинул оком просторный офис. В офисе было прохладно и гулко. Известный террорист, он же эксперт по ксенофинансам, Аристарх Ретевой, развалясь в полукресле, морщил лоб над толстенной книгой. Почувствовав, что Панкрат на него смотрит, Ретевой поднял округленные малость глаза и, как бы оправдываясь, подсокал ногтем по странице. «Не, ну, крутой Исаия!» — хрипловато восхитился он. «Пророк в законе, да? Ты послушай, какой у него базар! Завитки берут!» И далее напевно, с наслаждением, точно затверживая наизусть. «Против кого расширяете рот? Высовываете язык?» Узловатые пальцы его при этом дрогнули и растопырились над книгой. Действительно, произнести такое без распальцовки было просто немыслимо. «Переродились», — глядя на Ретевого с горечью, думал Панкрат. «Партийную кассу уже общаком называем. Штаб-квартиру хазой?» Возглавляемая им фирма «Огробанк» являлась официальным прикрытием террористической организации «Красные Херувимы», одним из лидеров которой опять-таки был он, Панкрат Кученок. Проблема же заключалась в том, что в последнее время глава боевиков напрочь перестал различать, когда он действует по идейным соображениям, а когда по рыночным. Это ведь только нам, жалким обывателям, все равно, с какой целью нас берут в заложники, обменять ли на томящегося в заключении пламенного революционера или же так, для выкупа. По узости нашего мышления мы даже не в силах уразуметь, в чем, собственно, состоит разница между политическим деянием и уголовным, тем более, что их и впрямь легко спутать. Но мы-то, обыватели... А он-то Панкрат, Кученок. Должно быть, волосатый отступник Виталя в самом деле не читал газет и не смотрел телевизор. Иначе бы ему было известно, что подполье ни в коем случае не распалось и вполне исправно продолжает поставлять баклужинской и мировой прессе темы для сенсационных материалов. Да и протопорторг Африкан, выспрашивая Виталю о состоянии дел, видимо, слегка кривил душой. Ну, кто поверит, что второе лицо государства знакомится с зарубежными новостями, читая официальный орган Лыцкой патриархии, им же самим курируемый? Скорее всего, беглый чудотворец просто-напросто испытывал Виталю, а заодно и прощупывал настроение народных масс. Теперь уже мало кто помнит об этом, но изначальной целью организации «Красные Херувимы» являлся отнюдь не террор, а вполне соответствующая букве закона пропаганда революционной активности в рамках истинно-христианского смирения –